Его тело белело в полумраке. «Пожалуйста, Ваше Величество, сначала выслушайте меня». Эдуард прищурился, удивленный ее изменившимся голосом. «Сейчас не время для разговоров, милая», — игриво произнес он, но его рука перестала ласкать ее грудь. «Ну что еще?» «Я здесь не по своей воле. Это все дело рук Лайонелла», — начала Изабель, пытаясь завладеть вниманием короля. Его взгляд снова скользнул к ее груди, выступавшей из полурастегнутого платья. «Это я знаю. Но женщине редко удается ускользнуть от меня, особенно молоденьким девственницам», — ответил он. Затем снова наклонился к ее груди. Горячий влажный язык прикасался к чувствительной нежной коже. «Ваше Величество, выслушайте меня», — сказала Изабель, повысив голос. Голова у нее кружилась от выпитого вина. Король удивленно заморгал от ее нахальства, и на его губах затаилась довольная улыбка. Похоже, ледяная девственница начала оживать. «Лайонелл заставил меня прийти к вам. У меня уже есть возлюбленный». «Что?» — не понял Эдуард, слегка одурманенный вином и страстью. «Мой возлюбленный — валлийский рыцарь. Лайонелл угрожал убить его, если я не соглашусь стать вашей любовницей. Чтобы спасти жизнь Моргана, я поклялась над священной реликвией». «Что ты говоришь?» Эдуард отстранился, пораженный ее неожиданным признанием. «Возлюбленный, но ты же девственница. Твой брат поклялся мне в этом». Он солгал. Он знал, что это не так, поскольку сам продал меня этому рыцарю, чтобы покрыть долг. Только Лайонелл не ожидал, что я полюблю валлийца. «О, Ваше Величество, я так боялась, что он убьет Моргана, если я не соглашусь. У меня и в мыслях не было обманывать вас», — с тревогой добавила она, видя, как помрачнело лицо короля. Эдуард сердито запахнул халат в запоздалой попытке прикрыть свою наготу. «Как ты посмела? Разве ты забыла, что я король?» «Пожалуйста, Ваше Величество, простите меня. Вот почему я не могла отклонить ваше ухаживание. Ведь вы король. Сжальтесь надо мной. Клянусь, я говорю вам правду. Я верила. Если вы узнаете, что я здесь не по своей воле, вы...» Король встал с постели, выпрямился во весь рост и сердито потребовал ответа. «Так ты говоришь, что не хочешь меня?» «Потому что я люблю другого человека», — сквозь слезы произнесла она. «Мы преданы друг другу». Король задрожал от гнева. Девушка плакала. Ее расстегнутое платье соскользнуло с матовых плеч, а роскошные черные локоны распустились. Она рассердила его, но он все еще хотел ее. Страсть заставила его отбросить всякую осторожность. Он совершенно забыл, что он король. Превратился в обыкновенного мужчину, просто Эдуарда, сгоравшего от страсти к женщине, которую держал в своих объятиях. Ему было уже не до величия трона. Этой женщине он позволил увидеть королевскую персону без всяких регалий, взволнованную и горевшую желанием. «Ты обманула меня!» «Простите, Ваше Величество, я не хотела гневить вас. Я более чем разгневан. Я просто вне себя от ярости.